799. Сын мой, время сейчас особо ядовитое и напряженное. Пространственным напряжением и хаосом пользуется тьма, чтобы подбрасывать свои мохнатые шарики. Будьте на страже, подсекая под корень все попытки. Сейчас время самых неожиданных событий, ибо могучие энергии в действии. Люди управить ими не в силах, и потому вынуждены будут подчиниться потоку огненных космических энергий, лишь быть выброшенными из него. Куда? Сын мой, вижу, знаю и чую, как нелегко. Но в этом горниле напряжения куется мощь духа. Ее ли не хочешь иметь? Ее ли не мечтаешь умножить? Мужественно силы собрав, плыви против течения. Главный иерофант совершал шествие по кругу в обратном общему движению направлений. Иерофантом духа хочу видеть тебя, со мной идущим к свету. Идем от победы к победе, хотя достигаются они совсем немалой ценой. Что же из того? Будем платить, если надо. Кто больше заплатит, тот больше и получит. Чего же удивляться, что по плате и получению? Близость наша растет и укрепляется, и крепнет связь. Можешь порадоваться успеху. Радуясь духа перед лицом тьмы, тяжко нависшая уже победа. Потому радуйся, сын мой, новой победе и новым победам, которые нам предстоят, мне и тебе, которые со мною.